Ситуация. Одна учительница, будучи на пенсии, вспоминает, что критические замечания в свой адрес воспринимала в штыки. И это несмотря на то, что они исходили не от администрации, а от дружественно настроенных коллег и были очень полезными. С чем связано такое негативное отношение учителей к критическим замечаниям, даже полезным? Решение. Можно добросовестно работать много лет, не получая замечаний. Но стоит чуть-чуть оступиться, как незамедлительно последует замечание. Более того, репутация будет испорчена. Как известно, частые проверки работы учителей и аттестации добавляют тревожности. При желании всегда можно найти изъяны в деятельности практически любого учителя. Педагогических работников нужно поддерживать, оказывать помощь в устранении недостатков, а точнее помогать наращивать положительный потенциал учителя. В частности, вспоминается тот период, когда я только начинал работать со студентами в ВУЗе. Практическое занятие было посвящено психологическому анализу восприятия учебного материала учащимися. На занятие пришел мой заведующий кафедрой, Владимир Александрович Лир, и, к моему приятному удивлению, он не стал разбирать мои огрехи. Он сказал: «Вы не возражаете, если я проанализирую урок сам со студентами?» Я, конечно, не возражал и получил достойный урок того, как надо работать со студентами на практическом занятии. До сих пор я с благодарностью вспоминаю ту настоящую помощь в освоении педагогической деятельности преподавателя, которую преподнес мне Владимир Александрович.